В остаток пути мы с парнями общались уже больше за жизнь. Я выбрал момент и уточнил у Уроша ситуацию с графским родом Алана Гран-Бюсси, товарища Адейра и поклонника Тинос. Так-то еще сам Аманор обозначил, что договоров не было, а сейчас и быть не может. Ну, а с деталями отправил к своему наследнику, мол, общайтесь. Знаешь, Артан, граф был в союзном клане азалийцев, и отец не возражал против ухаживаний виконта за Тинос. Сестре Элан нравился, да и сейчас нравится, наверное. По ее немногим откровениям, ухаживать он умеет, умен, приятен. Но чего-то более серьезного там пока не возникло, как мне кажется. А вот достаточно резкое наставление отца летом присмотреться к тебе, сестренку, взбесило. Она из нас всех с отцом по характеру сильнее всего и схожа. Вот и по возвращении в порт и замок Урош наша история со змеем вызвала ажиотаж, но достаточно короткий. Такие встречи нередко случались с моряками Лагоса и далеко не всегда оканчивались столкновением или, тем более, всеобщей гибелью. К области легенд относились случаи, когда, якобы, флоту кораблей удавалось змея прикончить, но достоверных доказательств тому не было. Я сам, например, не был уверен до конца в искусственном происхождении этого нелюбителя прохлады. Во всяком случае, в целенаправленной искусственности. Может, это и мутант какой. Вот если расшифруются когда-нибудь его послания, тогда и будет ответ. Или змей попадется, а лучше не надо. Более разговорчивый в ментальном плане. То, что нас не сожрали, соотносилось с когда-то читанным мною давным-давно в научно-популярном журнале об ископаемых здоровых змеюках. По особенностям анатомии определили, что питались эти гиганты преимущественно рыбой. Наш знакомец мог, конечно, человека проглотить не напрягаясь, но в его эмоциях я ощущал в основном любопытство. В плане еды, мелкий детеныш кашалота заменил бы ему экипаж целой флотилии. Только вот от китенка у змея рожа треснет, причем буквально, а от человеков может язва развиться. Моряки, конечно, в латах железных редко попадаются, но проглотить кого-то с саблей или алебардой – та еще диета, даже для существа с магией. Поэтому восторги быстро сошли на нет, замененные обсуждением деловых аспектов турпоездки. По итогам переговоров, более крупный кашалот обошелся мне в те же 800 крон, что и выкупленные из наличия, с учетом моего и единодеятельного участия в охоте. А за рамками финансов было и важное другое. Берки и Бер в первый раз сражались вместе с урошами против общего врага, и отметил это не только Амаран. На прощальном обеде, перед нашим отъездом, Тинос уже не фыркала на каждую мою реплику, только через одну, а Эдану, даже что-то отвечала без привычной, в мой адрес, язвительности. Мелкий Этри тоже вовсю расспрашивал всех участников события о повержении морского монстра. Да, хорошенькое повержение было, да ну вас нафиг, холодно с вами играться. О чем я, собственно, и рассказывал. Хотя барон все равно понимающе сверкал глазами, мол, понимаю, дезинформация, наши все, а потом, взрослую правду расскажешь в кабинете. Как-то ненавязчиво, за десертом, разговор вышел на новогоднее празднование и завершился общим, почти, намерением, собраться молодежью трех баронств после семейных торжеств. Молодец, товарищ барон, включил, наконец, свое знаменитое интриганство, через Меддура. Получалось, что раут будет организован или у Уроши, или в Пади, а его окончательный формат еще согласуют бароны, с чем нас и проводили до уже подоспевшего химеромобиля. Разделка и перевозка в пать предыдущего кита уже заканчивалась, а счастливые подрядные организации местных должны были сами справиться и с новым заказом. В карете, уже в спокойной обстановке, я стал расспрашивать Идана о причинах его решения отправиться на морскую охоту. Эд, как тебе Тинос, если честно? Хм, яркая девушка, что тут скажешь? Тебя, вот, только недолюбливает, геройского такого парня, ухмыльнулся Эдан. А так, обрадовал нас батюшка, конечно, родовой необходимостью, что тут говорить. Но я, наследник, других вариантов у меня с детства и не было, кроме как к династическому браку готовиться. Да и про урошей папа еще летом намекал, а пригляделся к Тинос, и красивая, и характер есть, не клуша какая-нибудь, а канану. Ладно, чего там теперь, была у него зазноба в уртире, да не про его честь. Сама-то девица еще смотрела на Кона вначале, а потом родители, видать, прознали да накрутили ей хвост. А Кон, хоть и легче по жизни ко всему относится, Но здесь запала ему в душу та милашка герцогская из Урмары. На титуле девицы я слегка напрягся. «А что за род?» – уточнил я, успокаивая себя тем, что Беленус был сыном одного из восточных герцогов Азалии. Да они не из Урмары, с востока. Силмагран ранее, брат ее младший, наследник, вроде, еще с вами учится. Финиш. Растудыть в качель. КХМ, запершило у меня в горле. А вы в курсе, что это род менталистов? Точно там никакого вмешательства брату в мозги не было, братца ее знаю и не особо этому рад. И к баронствам там, похоже, отношение как к своему имуществу и магию свою применять паренек не стеснялся, где правилами это не приветствуется совсем. То, какая магия у них родовая, понятно, знали в универе все, чтобы она там кого приворожить могла. Знаешь, у нее и так толпа поклонников бегала хвостом, впору отворотами заниматься. Ладно, отшили Канана, может оно и спокойнее будет. Но аристократический мир оказывался чертовски тесен, и для последующих раскладов зарубочку я сделаю себе проранее. Ладно, кон захочет, поделится, если просто не забудет. Все проходит и это пройдет, наверное, отметил я с высоты своего формального 17-летия. А сам ты, выходит, против Тинас не особо против, она мне интересна. Даже немного покраснел Эд. И, вообще, это я тебя должен так спрашивать про девушек, а потом утешать или уму учить, мелкий, совсем оборзел. Но, я-то уже цельный барон, и женатый практически, имею право советы всяким бакалаврам зеленым раздавать. Ухмыльнулся я, отбиваясь от попытки борцовского захвата со стороны кузена. Но на короткой дистанции любой из Берки был подобен медведю, и прическа моя таки пострадала, как и левое ухо. Фиг с тобой, барон красноухий, говори уже свои секреты. Все-таки, с ней учился семестр, даже подуэлировать успел за нее, как бы нехотя разрешил мне Эдан. Ага, есть интерес, есть. Ученого учить, только портить. Хотел одно только сказать. Род у них ханлатский, корнями и традиции они свои чтят. И высоко их ставят даже в сравнении с азалийскими, не говоря уж про марки. Поднял я указательный палец вверх, и, вот тебе и, знаниями ты ее обгоняешь, а здорово было бы еще и культурный шок ей устроить. Амнакильцы и прочие западники, все это очень уважают. Я как-то с лавочником ханлатским одним о стихосложении общался, так даже купец их, азалийскую культуру ни в грош не ставил. Стихи же тебе мои понравились из-за грани, так давай я тебе набросаю про любовь такое, что она об уникальности Ханлада слегка забудет. Скажешь, что хочешь потом, откуда взял, хоть сам сочинил, хоть в таверне подслушал или молчи загадочно, предложил я секретное оружие. В любви все средства хороши, а тут и приязнь уже есть, и политическая необходимость у всех окружающих. Эдан дураком не был и от моего щедрого предложения отказываться не стал. Одно дело, когда девушку подпихивают к венцу, а совсем другое, если ты по-настоящему ее сердце завоюешь. Угу, особенно когда ее в четырех стенах запирают и с тобой одним общаться можно только. Но это просто, чтобы она от своего счастья не убежала, по буйности-то молодой. Впади, Эдна и Маур уже были готовы к скорому переезду в Бер. Пантер был готов бежать от Элин даже на своих четырех. Гиперактивная и изобретательная кузина Катю уже затерроризировала за неделю. Ничего, пусть рабоняня тренируется, краска смывается, хвост не оторвали, а чем переживать-то? Пункт связи автоматонов в Пади у нас становился временным. У Маркони теперь тоже был мой квантовый коммуникатор в наручном исполнении и постоянно маячить на человеческих землях не стоило. Примет поставки ингредиентов через егерей и переместится поближе к Беру. У меня в плане исследовательских работ значились его рога. Кузенов же, через несколько дней, я ждал к себе в гости, поприсутствовать на моей встрече с народом по поводу экономических реформ. Тем более, что и подданные Берки там ожидались тоже присмотреться. А стихия, с которой мне предстояло столкнуться, могла оказаться разрушительнее нашествия монстров. Музыкальная тема 24 и краткая главы. Йоицацкер, и пута спел Лон Йоу. 25. Допустимые потери. Милый, задумавшись о моем рассказе про похождение на море, мурлыкнула моя красавица. Так ты и вправду думаешь, что автоматоны или Маур смогут помочь тебе в общении со змеем? Совсем обалдел, знающий, возмутился Маур. Не слышал я про разумных змеев. Звери они дикие, пусть и с магией. Мало ли какую тарабарщину он тебе отправил. Не полезу я в море. Ой, по-моему, Кате не нравится твоя идея. Подслушала мысленные вопли отказника Муэра. Ему ничего кроме сметаны не нравится. Не знаю, как его карета выдерживает. С другой стороны, отъестся еще больше, можно будет к страху и ужасу третьим впрягать. Злобно улыбнулся я на попытке саботажа. Котя фыркнул от обиды, заслуженный. Стек со своего дивана и лапой надавил на фиксатор двери. Ведь специально под пантера заказывал ручки каретные в салоне, чтобы он мог сам открывать изнутри и снаружи, просто надавливая на рычажки лапой. Да, пробегись давай. А чтобы Мауру не было скучно, переслал ему копию тарабарщины от змея. Никто тебя топить не собирался, упрекнул я фамильяра за передергивание, попробовал бы поговорить с борта корабля. Но раз собрался пробежаться, дуй уже, нечего здесь обиды изображать перед Эдной. А по дороге покрути послание в голове, может что-то вспомнится. Сейчас мне любая подсказка ценна. Чтоб ты без меня делал вообще, фыркнул на прощание Мауры и сиганул на дорогу. А я закрыл дверцу за этим капризным кадром. Засранец, хотя и полезный, я все слышу. Сам такой, в смысле, я такой, в смысле, полезный. Запутался в смыслах еще не отбежавший далеко от кареты биолокатор. Вот горе мое, Арт, а ты можешь попробовать мне показать картинки другого мира, города, природу, людей. Интересно, как там все выглядело, как одевались. Только не подглядывай мое прошлое. Терзаемая любопытством и боязнью за личные секреты спросила у меня Муэра. Ты была агентом сразу нескольких разведок и с помощью своего ручного питончика воровала выпечку из кафетерия, осведомился я со строгим выражением, обнимая шпионку. Глупый, но есть у каждого вещи, за которые или стыдно, или просто не хочется показывать. Вот тебе интересно узнать, кто у меня был до тебя, в моей несколько буйной молодости, с легким вызовом спросила Эдна, тем не менее, поддаваясь моим объятиям. Точно нет, сразу и уверенно озвучил я. Мне интересно в первую очередь, когда ты рассказываешь о своих мыслях, стремлениях, проблемах, сегодняшнего и завтрашнего дня. Интересно слушать о тебе, твоих детстве и юности, о родителях, но остальное прошлое, нет. Как, надеюсь, тебе не интересно, кто у меня был из женщин до тебя. В этом мире все обходилось без эмоциональных привязанностей. Ну, одну твою женщину я вычислила точно, заинтересовала меня Эдна в том числе и тем, что расстегнула мне сорочку на груди и пробралась мне ладошкой за пазуху. Когда я ходила знакомиться вместе с Алтиусом к Веде, ее ученица, Герда, кажется, украдкой очень красноречиво на меня смотрела. Агрессии или сильной ревности там не было, но и ее грусть говорила о многом. Моя кошка подняла на меня свои выразительные глаза, ухватила меня коготками за бок и смешно клацнула зубками. Рассмеявшись, я подхватил ее за бедра и переместил к себе на колени. Убит. Это игра такая, потом покажу. Означает прямое попадание в цель. А Герда, сестра Ивана, тебе должен был рассказать его историю, мэтр. Попробовал я наклониться для поцелуя, но меня встретили коготки в грудь. Давай так, поскольку ты на моей территории, а это баронство будет и твоим, я сразу закрою тему. Одна из моих командиров дружины, мне скоро предстоит ее долечивать, Дегрун. Это случилось, когда она еще была наемницей, а я влез в ее разборки с коллегами. Сейчас ею интересуется дядя, и мы с ним говорили, и хозяйка мельницы на землях Берке. Это все, и я исчерпал свой лимит неловкости на сегодня. ХММ артистично закатила глазки Муэра, если бы не юная травница, я бы сказала, что у тебя пунктик на, как ты там говоришь, на распустившиеся цветы. Котенок, ты же помнишь мои отношения с возрастом и временем, а пунктик у меня теперь есть только один, насчет одной белоснежной розы, оккупировавшей сейчас мои колени и делающей меня самым счастливым человеком каждый день. Только ты не думай, садовник, что я забыла про показы на мировых мод, с напускной строгостью уточнила Эдна, усаживаясь на меня верхом и запуская себе за спину чудесное заклинание для расстегивания платья. Думать и не хотелось, особенно, когда я поймал между пальцев соски Эдны, нежно сжимая своими ладонями сами груди. Вот не знаю, чему больше радовался до слез мой верный костелян, самому лорду и воспитаннику, его прекрасной невесте или возможности вывалить на несчастного меня все накопившиеся проблемы. Да ладно, не такой уж и девятый вал задач, восьмой, максимум. Значит, радовался, мне. У меня у самого ёкнуло сердце, когда крепко обнимал Верина при встрече. А еще до торжественного обеда я закрыл вопрос с лечением бешеной. Млаварубнер успешно поддерживала Дегрун в стабильном состоянии, а молодой и здоровый организм постепенно справлялся с ранами, нанесенными псами-ренегатами. Но зачем затягивать выздоровление, если есть магия? Я убрал лечением остаточные воспалительные процессы и довершил восстановительный процесс с целостностью. Это не руку целиком заново воссоздавать, здесь все проще, относительно. Просто, женщин я еще не исцелял. Проверочная диагностика показала некоторые незапланированные эффекты, да и рассосавшимися шрамами Дегрун могла гордиться. Надеюсь, меня не прибьют по итогам. Запретив будить пациентку, я выскользнул из палаты. Обед, десерт и, сдав Эдну для экскурсии по замку в руки заботливо кудахтающей Тильды, супруги Верина, мы отправились с Костеляном в мой кабинет. Пока Руднер обрисовывал мне расклады по селянам и мастерам, к нам подтянулись Трис и Бред. Пусть послушают, тут и на их долю работа будет. Так что, получается, милорд, до смертоубийства не дошло потому только, что земля под эти новые хозяйства пустует в основном. Но боятся хозяева ферм, что и используемые земли отрежут выделившимся, чтоб быстрее все началось, поведал мне Вирин, переходящий в присутствии других соратников на официальный стиль. А особенно сильно переживают люди из Ракушек и Квенди. Они-то вас и не знают. Считайте, как от урошей деревни в наше баронство вернулись, так и боятся, то ли веры за неверность, то ли еще чего, да и земель у них свободных меньше гораздо. Простите, Вирин, милорд, вступил Трис, основной-то страх, что не было такого никогда. По поводу вас, как барона нашего, да и про Костеляна, как управителя земель, я по-простому общался с людьми и в Квенде своей родной, и в Ракушках, доводил, так сказать, что повезло им несказанно. А если чего не понимают, так надо барона дождаться. Его, то есть ваше слово было, что ломать устои никто не будет, а новые, рядом попробуют. А Имрис рассказывает, что народ и его побаивается, добавил Бред, мол, отправил сюда барон купчину чужого, и будет тот скоро уртирские новые порядки наводить. А новые порядки, с повышения налога и начинаются, или скупать урожай будут на невыгодных условиях. Выдумывают каждый себе, что взбредет в голову, а потом пугают друг дружку. Господа, понял вас, ожидание непонятного – основная проблема, но нужно было заранее эти планы озвучить. Зато обсудили все, кто-то определился, у кого-то вопросы по размышлению созрели. В общем, взошло тесто, к приезду к моему, короче, приезду. Обнадежил я в первую очередь Верина. Если старосты, выборные люди от общины те, кто в пайщики собрался, уже в Бире, или в пути, то через два дня можем провести сход, надеюсь, не развал. Как раз кузены мои приедут, тоже послушать. Костелян покивал в согласии головой и пункт утвердили. Трис, теперь вопрос к тебе с Бретом. Уроши нам теперь не только партнеры. Дело идет и к союзу, на моих словах хмыкнул Вирин. Новости-то я ему регулярно доводил, только скорость изменений для северянина все равно была великовата. Но вот то, что соседи получают информацию о происходящем у нас слишком быстро, меня напрягает. Например, о возвращении дружинников от Татвайла в замок и на привычные заставы, барон Урош уже на третий день знал, если не раньше. И нас должно волновать, то они с кем-то и помимо Урошей общаться могут. Трогать никого не стоит, но имена мне знать хотелось бы. У вас хоть какое-то представление есть об источниках Урошей, ваша милость? Да купцы это, пусть их и немного, но и они всех знают, и им местные, пока торговлю ведут, за жизнь все выложат, что у них нового, да какие изменения. А купцов, трогать и вы не велели, да и других нет пока. Я и с лейтенантом своим бывшим, Гитиорном, про то же самое говорил. Он про то и с дядюшкой вашим обещал поговорить. Ну, пропать, значит, перевел стрелки мой начальник Гру. Вашество, Имрис, опять же, мне говаривал, что наценки на привозные товары и скидки на закупки у местных мало оправданы перевозкой, особенно, когда морем доставляют до Бира. Намекает, конечно, что у него-то лучше получилось, докинул свои 5 копеек экс-гильдеец. Я это к тому, что слишком наглых и общительных можно и прижать, ежели чего. Те, которые по морю до Бира ходят, в деревне почти не суются, начал показывать работу мысли Трис. А вот кто на повозках, так они везде проедут. Правда, им быстро передать сообщение соседям сложнее, чем морским купцам, только если голубями. Да и морские торговцы могут с крестьянином из дальней деревни на торжище у замка пообщаться. Принято. Ладно, понимаю, работа эта не быстрая, но и тянуть нельзя вечно. Бред, Трису про детский дозор докладывал, есть подвижки. Получив утвердительный кивок, Я продолжил. Вот пусть и смотрит за монетку, кто и с кем говорит, и вспоминают, что раньше было. А с вас двоих, список всех купцов, кто к нам ездит и откуда. Через пару недель покажете. Отметите отдельно, кто последние 5 дней в наших краях торговал, да с кем заметили в общении. Потом еще и от людей в Уртире и Асборге уточнения соберем по этим купцам. Вирин, тебя попрошу дополнить список этот, указанием кто и чем торгует. Потом тоже обсудим. Трис, и начинайте сами потихоньку с купцами работать по сбору новостей. Кого-то и прогоним, для острастки, а остальные пусть и нам пользу приносит. Нужны будут уточнения от меня, пишите в планшеты браслеты. Сейчас отпускаю, но ты, бред, найди меня через час. По моим коммуникаторам, полевым сотрудникам больше подошла форма наручей или браслетов. Тот же Трис выпросил себе на замену браслет, когда увидел такую версию у Брита. Оставшись наедине с Вирином, я доуточнил ему задачу как главкому. Всех разъезжих купцов после Нового года заменим им рисом, если надо, с помощниками, вскинувшегося было Костеляна, я успокоил пояснением. А разведчики и контрразведчики, пусть тренируются. Мне чужих на наших землях, в преддверии войны не нужно. Расторговывать, что по морю привезут купцы чужие, тоже наши будут. Думаю, постепенно желающие появятся. А вырастут цены, не те у нас объемы торговли, чтоб переживать, из моей казны компенсируем людям. Я это и с дядей уже обсуждал. Сейчас безопасность важнее всего, а доходы основные от автоматонов. Будет война, налоги можно будет вообще отсрочить, посмотрим на ситуацию. Артон, меня волнует сейчас и это общество твое долевое, перед войной-то, стоит ли сейчас начинать, а ты еще и про переезд свой говорил. В голове все не укладывается, будто шалаш строим на опушке, когда уже лесной пожар начался. Явно нервничал Руднер, причем мысли эти обдумывал явно не один день. Старина, дорогой мой, да не волнуйся ты так, деньги сейчас самое меньшее из моих проблем. Последнее пополнение казны я тебе озвучил, то твой кредит бы дал, только пока не нужно, попытался я успокоить соратника. Вот сколько у нас там желающих объявилось, по твоему перечню, 30 наших хозяйств и пяток дядиных, пусть будет 50, кто-то после схода добавится. В среднем самый гигантский их проект тянет на 50 золотых. Даже если я всем выделю по максимальной сумме, а потом еще сверху столько же вложу в новые фермы, инвентарь, скот, получится 5000 крон. Я уже знаю, что это все чистый убыток. Или сгорит в пламени войны, или оставить придется. Костеляна мои слова успокоили как-то не очень, даже совсем наоборот. Но как же, зачем тогда все? Распереживался Виренный за казну и за мое психическое здоровье. Понять его было легко. Я сейчас разбрасывался 3-годовыми бюджетами баронства по старому счету. Ну, или 2, с учетом поры возвращенных деревень. Как и нашей службе безопасности, для тренировки и отбора людей. Если придется покидать Унланд, я возьму только добровольцев. А люди, которые получат шанс на будущее из моих рук сейчас, скорее поверят и в новые перспективы. Еще они получат опыт и планирование хоть какого-то, и строительства, и организации. А мы увидим, кто человек дела, даже если и не все получается, а кто говорун пустой. Пойми, самый дорогой ресурс – это люди. Но только те, кто разделяет твои ценности, кто готов тяжело работать ради своих и общих целей, кто не ударит в спину. Найти таких хотя бы 1-2 из наших сколько там с новыми деревнями из 8000 человек – уже будет успех. А еще, не забывай, с нами будут автоматоны. Как представлю, твоя милость, картинку темной твари, которая коровку доит, или в поле батрачит, так сразу мне легче и становится обреченно, но уже успокоившись, пробормотал Вирин. Староват я, Артон, для таких подвигов. Вот с мечом рядом с тобой встать, перед строем вражеским, найду силы. А эти твои замыслы? Прости, старика, здоровье. Кстати, и твое и Тильды мы еще проверим и поправим. А про автоматонов ты не прав, хоть и понятна причина сомнений, и твоих, и дядиных. Они и дать сами могут или механизм способны такое сделать, да и повоевать могут. Кстати, на тебе будет задача, готовить список людей, кому ты сам из наших селян и мастеров доверяешь и кто человек стоящий. Наверняка будут достойные люди, кто просто перемены медленно принимает, да ждет, что у первых пайщиков получится. Пайщики, отдельным разделом списка, к проверке того, как у них дела будут идти, не стесняйся Твиса привлекать. Пусть помощников себе активнее ищет на разные задачи. В страшные времена мы живем, смирился Руднер. Сержант наш Левис поможет, привлеку его. Пусть в лихости и боевых умениях он твоим головорезам Гудам и уступает, но вот человек достойный и даже в помощники думаю себе его взять. Гуды-то неплохие ребятки на проверку оказались, настоящая кровь севера, но у них только путь меча. Кстати, насобирали они кличем и еще земляков наших. Сколько в итоге соберется, посмотрим, но Свера говорил, мечей 30-50 может получиться, кому он сам доверяет. За гранью, в одном из языков, слово «кризис» обозначалось двумя символами опасности и возможность перемен. В чем-то нам тяжелее, чем предкам, в чем-то легче. У меня есть ты, старый друг, и это много значит для меня, а свои возможности мы обязательно найдем и используем. Ты наш Харсир, Артан, всегда Харсир. Кстати, старина, а помнишь мои слова про летающий город? Музыкальная тема 25 и краткая главы. Golden Earring, Aldaivatcher, 26. Ожидаемое и не очень. Сил нервничать уверенно уже не оставалось. Он только устало посмотрел на меня своими грустными глазами. Не переживай, дружище, замок пока постоит на своем месте. Но вот разведку я постараюсь осуществить по воздуху. Займемся этим после схода, а от тебя мне будет нужно, чтобы ты, с помощью Левиса, обеспечил патрулирование нескольких пустых полей на побережье между Бером и Кромками, надежными патрулями. Никаких лишних глаз вообще не должно быть в округе, я предельно серьезен. Мне должны кое-что привезти наши друзья из Татвайла, и я начну свои опыты и испытания. Подробности потом, это тот случай, когда один раз лучше увидеть, чем 10 услышать. Бред дожидался меня прямо в коридоре. Я ухмыльнулся и махнул ему рукой. Ну что, готов? К чему, ваша милость? Подобрался мой безопасник. Настоящий разведчик всегда готов ко всему. Хохотнул я, жениться пойдем точнее, свататься. Время не ждет, что там завтра случится неизвестно, а сейчас свободная минутка выбралась. Веди к Имрису, если сам не передумал, насчет литы своей. По дороге к временному обиталищу купца, на свой дом еще заработать надо. Я уточнил у Брита градус текущих отношений между бывшим вором и временно безработным купцом. Градус слегка потеплел, ибо Бред уже был при деле и при теле начальства, имел приличный, особенно по меркам баронств, доход. А Имрис пока еще только готовился к перезапуску своей карьеры. Всем необходимым, вроде крова и пропитания для семьи, я и Имриса, и его товарищей по несчастью, кузнеца Невлина и красильщика Лейка обеспечил. Но бывшие закупы пленники Людоловов были не из тех, кто будет с радостью задницу на пособии просиживать. Да и запросы у всех троих профи были повыше минимального уровня достатка. А тут, кругом все обсуждают грядущие великие дела, и чуть ли не дождь из золотых от барона, только предложи что-то дельное да интересное. Лейк, по словам Брита, хотел было в стражу сначала податься, из-за свежих воспоминаний о страшной гибели своей старшей дочки в плену. Но потом отошел постепенно, да и знакомцы поддерживали морально. Вот и правильно, бойца из него делать уже поздно, а специалисты-химики у меня в Бере толпами не ходят. Даже по одному не пробегают, гады. Про лесных страйбатовцев-универсалов я, по скромности, умалчивал. Есть и хорошо, но и специалисты люди мне нужны. Все-таки, я человеческое общество планировал строить, а не заповедник киборгов. Луга и Мриса мы застали дома, с женой и дочкой в наличии. Я огляделся по сторонам, чистенько, опрятно, но, думаю, купец привык к большему. Нас усадили за обеденный столик, а супруга купца сразу отправилась готовить взвар для гостей. Почтенный Имрис, время, деньги, кому как не купцу это знать лучше других. Поэтому, сразу к делам. Вопроса у меня к тебе два. Первый, офицер моей службы безопасности, работать не может полноценно, постоянно на думы об одной красавице отвлекается. Я посмотрел на покрасневшую Литу, да и Бред отсвечивал румянцем за компанию тоже. Показал он себя уже достойно и полезно. Служба эта только расти и усиливаться будет. Сейчас вон, всех купцов чужих проверять будут на полезность для баронства. Так что, с содержанием семьи у Брита проблем быть не должно. А то, что он сирота, так для своего бойца и я в посаженные отцы сгожусь. Что скажешь, Экма, крякнул купец, прям офицер, значит, и полезный. Так я ж, ваша милость, тоже хочу к купеческому занятию вернуться. А Бред, купцов проверять должен. Не будет ли в том порухи какой для вас, или мне в торговые дела нельзя будет возвращаться? Хитер купчина, и на безденежье найдет, как выгоду соблюсти впрок. Ну, если на правильной, моей, стороне будет, то пусть хитрит. Торговые дела, мой следующий вопрос. Не переживай, и проверяльщиков у меня хватает помимо твоего зятя потенциального, и сам я, людей вижу и чувствую, подключил я для надежности убеждения. Но вопрос, правильный, о торговле, у тебя заняться получится. Я сам заинтересован, чтобы у Бера и у союзников наших, баронств в Берке и Урош, свое купечество было, а не вызнаватели пришлые. Ну да кто я такой, милорд, чтоб таким сватам отказывать? Особенно, если бред тепереча достойным офицером стал, а не прощелыга из. Ладно, то теперь дела минувшие. Вот, дочка, видишь, дождалась ты достойного жениха. Пусть это и старый поклонник исправился, услышав от отца выражение согласия на кандидатуру ее милого. Лита взвизгнула и бросилась обнимать моего разведчика. А второй вопрос, ваша милость, и я обозначил Лугу две альтернативы. Он может остаться независимым купцом, даже капиталом оборотным его на гуманных условиях обеспечу, и будет заниматься на свой страх и риск торговли и с пришлыми купцами, и сам чего привозить из других городов и стран. А Костелян даже подскажет, что надобно, для намечающихся проектов и строек, или пойти под руку Руднеру, а значит, ко мне, советником по торговле, на оклад и маленький процент премию от очень больших дел. И в качестве примера, я обрисовал ему проект Виагры, которым будут заниматься наши союзные баронства, а также то, что это смешная, но глобальная тема, всего лишь тренировка, а ягодки будут впереди, такие, что на телеге не увезешь. А чтобы мои искусительные слова полностью соответствовали образу Мефистофеля, я под конец речи полыхнул огненной дымкой из своих глаз. Имрис вздрогнул и ненадолго ушел в себя обдумывать предложение. «Милорд, вы очень точно выразились по поводу своего страха и риска», — решился наконец Лук. «Я хорошо знаю свое дело, но порой не все зависит от самого человека, особенно для простого купца. Против кинжалов и продажных чиновников я уже один раз проиграл, и моей семье бесконечно повезло со спасением, исключительно благодаря вам. И то, что Лита не оказалась на месте дочери Лейка», — купец нервно сглотнул, — «если позволите, я выберу второй вариант и буду верно служить вашей милости по своей стезе. Что ж, я рад и сложившемуся счастью молодых, и пополнению своей команды. Бритус Литой я подарю на свадьбу дом». На мою новость еще раз издала восторженный визг Лита, под строгий взгляд отца, а пока у него есть жилье в замке, будет теперь такое же и у вас. Общение с Руднером, начиная с завтрашнего утра, обещает быть очень частым и плотным, пока жить в замке будет удобнее. А сейчас оставлю ваш счастливо расширившийся семейный круг. Бред, по списку купцов, подключая к работе Имриса. У Руднера тоже есть для него срочные задачи перед сходом. А еще до дня схода, меня отловила около отдельной конюшни для страха и ужаса моя экс-пациентка. Я только пришел проведать своих химер, оставив одну пообщаться на оздоровительные темы с травницей Имловой, как из-за угла строения передо мной выскочила Гуда. «Вашество, я вам, конечно, сильно признательна за исцеление и все такое, но издеваться-то зачем было?» — сердито осведомилась у меня Валькирия. «И тебе здравствуй, Дегрун», — сказал я, поднимая руки в пораженческом жесте. «Ну, извини, ошибка вышла. В смысле, незапланированный эффект. Магия так восприняла восстановление к исходному состоянию женскому девичьему. Я только мужиков и лечил до этого, а в этой области магии, да во всех областях, еще доучиваться только. Да от такой новости на островах все волки воют от смеха. Бешеная девица. Опять», — продолжала возмущаться воительница. «Так ты не рассказывай на каждом углу о новости, если так переживаешь», — возмутился я в свою очередь. «Или к Младе обратись, она и женскими делами занимается повивальными. Только у нее сейчас моя невеста, так что аккуратнее сообщай, что барон Бер другую девушку лишил, в смысле вернул это самое. Или ты прибежала, чтобы я и лишил?» «Нет уж, милорд», — хихикнула Гуда. «Договор есть договор, найду кого удивить. И спасибо за лечение. Разрешите идти, милорд? Рад, что ты помнишь про договор», — ответил я и добавил уже серьезнее: «У меня еще вопрос, сержант Гуда, коль скоро вы здесь оказались, когда и сколько северян появится в Бере по вашему с братом призыву?» «На следующей неделе, через две от силы, ждем основной костяк, воинов 30 наших выйдет, еще с ними человек 5, не с севера, но с кем давно вместе наимничали и за кого готовы ответить. Трис ваш, ваша милость, уже всю плешь нам со свером проел, кто да откуда. Вы, все мои, а Трис делает все по моему приказу. Я должен знать четко, от кого и что ждать, и предлагать. Так понятнее? Да, милорд. Разницу между дружиной и наемным отрядом понимаю. Все устраивает. Разрешите вернуться к бойцам? Ударила Дегрун кулаком по своей кирасе, вытягиваясь по стойке смирно. Разрешаю, сержант, и удачи тебе, Дегрун. Кузены прибыли в Бер по запланированному расписанию. Немного неожиданно оказалось то, что их сопровождала их батюшка. Тудор мне не сообщал об изменившихся планах, ну, пусть будет сюрпризом, дяде я всегда был рад. Замок Элин наставили на метро, чтобы было куда возвращаться или чтобы стены в оранжевый не перекрасили, а по возвращении родственников домой, ко мне должен был выехать Алтиус. Нужно было разобраться и с трофеями от шамана, и с полетами, помощь опытного воздушника для меня была бы не лишней. Да, давненько, наверное, мой родовой замок не видывал таких толп людей. Сход проходил на внутренней площади и наш президиум опять оккупировал лестницу на крепостную стену. Сегодня я был в силах тяжких, с принесенной скамеечки окидывала собравшихся своим взглядом моя невеста, барон-то наш, Хват. В окружении сыновей хмурился дядя, кого-то выискивал глазами в толпе Вирин. Ну, а на парапете возлегало белоснежное благое знамение нашего баронства, его сметанное обжорство, Маур. В первых рядах стояли вседостойнейшие старосты моих аж на пяти деревень. Среди них гордо выделялся Равас из папоротников. Ну как же, его племянник теперь личный ученик самого мэтра Алтиуса, а племянница, будущая знахарка, на своем, то есть, учительнице экипажи по баронствам на ниче разъезжает, как аристократка какая. А деньжище-то какие он за воспитание будущей магической надежи всех баронств получил. Да, пиары я за свои 5 золотых получил на добрую 100 крон. Алтиус уже шутил на тему вереницы юных оболтусов и красоток, которых регулярно теперь притаскивали к нему и к веде, в надежде на изыскание магического дара и получение вознаграждения. Кого-то сильного с перспективой, как Ивана, пока не открыли, но 10 мелких детишек Алтиус взял на учет. Я же выделил их родителям промежуточные поощрения за правильную инициативу, по золотому, что обещало еще больше подогреть ажиотаж. А веда мне наябедничала, что к ней уже подходили некоторые отцы больших семейств на предмет того, не нужна ли добрая, молодая и красивая служанка ее коллеге, то бишь, мэтру. А то ж от магов-то того, маги и рождаются. К мэтру пока напрямую идти боялись, а вообще направление мысли да. Добрые люди Бера и наши дорогие соседи, вновь приветствую вас здесь. Обратился я к притихшему человеческому морю, ладно озеру. Как и обещал, возвращаюсь к вопросу наших задуманных преобразований. Но прежде, хочу сказать, что мы не только прекратили усобицу с баронством Урош, не только наладили с ними торговлю, но и приближаемся к союзному договору. А как многие из присутствующих уже почувствовали на себе, повернувшейся мирной жизни, мы с бароном Бером устранили и угрозу нападений монстров. Переждав хоровые выражения радости и благодарности, я помахал рукой и продолжил. По первому своему предложению, о переходе вторых сыновей Саброка на оплачиваемую обработку моих свободных земель, Костелян собрал список из 250 заявок. Многие из этих мужей уже семейные люди с детьми. Для подготовки полей, строительства ферм для занятости их жен, на закупку новых орудий труда, доброго скота и много другого я выделяю 2500 золотых, или, в пересчете на семью, по 10 крон. Сумму годового дохода с 5 деревень люди осознали не сразу, но когда сумма пересчиталась на одно хозяйство, а получалось, условно, лошадь с 3 коровами, народ заволновался. Не то чтобы богатство богатство, да и не дарит барон это никому лично, но хозяйство получается это долевое совсем не маленькое и не хлипкое. Виренные сержанты дружины принялись всех успокаивать, требуя дослушать речь лорда в тишине. Хочу также всех успокоить и пресечь дурные слухи. По уже используемым землям никакого передела не будет. Есть земли пустые, есть те, которые раньше не трогали из-за угрозы Татвайла. Этого хватит на мои планы с лихвой. Нападений монстров, как в начале зимы, больше не будет. Всем семьям пострадавших, я уже выплатил щедрые компенсации, это вы знаете. Благодаря отваге и умениям дружин Бера и Пади пострадали единицы. А после разгрома основных стай монстров в самом лесу, даже единичных вылазок можно не ждать очень долго. Патрули теперь есть не на границах леса, а в нем самом. Ага, Сейчас Маркони на Ананси как раз перемещается от Пади в Бер. Второе. Как я и обещал, наши мастера будут загружены заказами в первую очередь и уже получают от нашего Костеляна задатки и списки необходимого. К строительству будут привлекаться на подсобные работы и все желающие дополнительного заработка, но в первую очередь, будущие дольщики моего хозяйства из списка уважаемого Руднера. Закупки того, что не получается пока изготовить самим, уже осуществляются новым советником Костеляна по торговле, уважаемым Лугом Имрисом. Многие из вас его уже знают. Третье. А тех, кто захотел быть дольщиком, но не работая на земле, а создавая новые мастерские, кузни и тому подобное. Их набралось 35 человек. По расчетам нашего Костеляна их проекты потребуют примерно 1200 золотых. И здесь я немного поторопился. Нет, не падайте духом. Подбодрил я инноваторов, поскольку заметил на некоторых лицах в первых рядах сильную тревогу. Я говорю о своих требованиях по поручительству за таких мастеров. Если вы помните, еще на первом сходе я указал, что все эти преобразования мы будем подстраивать под сложившиеся устои. Слишком много споров и неясностей было вокруг этих поручительств. Вернемся к этой идее позднее. Пока же я руководствовался здравым смыслом и рекомендациями уважаемого Руднера. Все отобранные им 35 мастеров получат необходимые средства на условиях предоставления доли мне и всему дольщикам в целом. В среднем это 34 кроны на мастера. Мы с Вирином вычеркнули из заявок только десяток прожектеров без опыта. Это были ребятки, хотевшие как у соседа или а вот видал я в Асборге, но не имевшие даже маломальского представления о том, как это самое работает. Еще несколько человек было отсечено моим верным северянином на основании их дурной человек, люди сказывают. То есть поручительства работали, но не напрямую, а через администрацию баронства. Что радовало, были в итоговом списке и мои освобожденцы от людоловов, кузнец Невлин и красильщик Лейк. Четвертое. По обучению всех детей баронства от 7 до 14 лет. Школы начнут строиться при каждой деревне. Учителей пока набираем. Думаю, к лету осени вопрос будет решен. Уменьшение оброка на детей, участвующих сейчас в хозработах в своих семьях, подтверждаю. Пятый пункт об обучении детей дольщиков-пайщиков у сторонних мастеров, за мой счет и казны долевого общества, полностью в силе. Просто переносится, собственно, на время, когда начнется работа на новых фермах и в оборудованных мастерских нашего общества. А теперь старосты и выборные могут задать мне вопросы. Что смогу, поясню сейчас, остальное, передам через Костеляна. Старосты и депутаты начали оживленно перешептываться, видимо, согласуя, кто и что будет спрашивать, чтобы не упустить важное. Остальные слушатели или пытались протолкнуться к своим старостам или обсуждали сказанное вполголоса, по отдельным кучкам между собой. Ваша милость, люди добрые, да что же это деется-то? Разнесся над площадью истошный вопль. Музыкальная тема 26 и краткая главы. УК. Напхингто Лосе. 27. Схемотехника Рун. Противно вопил какой-то краснощекий и более чем дородный фермер. Одет не бедно, выглядит зажиточно, чего он орет-то как лишенец. Ко мне наклонился Вирин и выдал на ухо справку. Это из местных пострадавших хозяев и скромок. Племянник у него раньше батрачил, а теперь собрался к тебе в пайщики податься. А сам, один из тех, кто ходит и всех разорениями да лишениями пугает, от долевого хозяйства твоего. Может, в холодную его теперь, зря ты раньше говорил, никого не трогать до твоего приезда. Раздраженно сообщил мне Костелян. Видимо, это был один из деятелей, наиболее активно и не по делу выносивших мозг моему администратору. Не, мучеников нам не надо, а в подвале посидеть будет нужно, еще успеет, так же тихо ответил я Верену. На меня с Руднером уже оглядывались и наши сержанты, в ожидании команды ФАС. Да, либерализма я развел многовато, но этот товарищ вовремя вылез, на самом деле. Что же у тебя за горе, почтенный? Ваша милость, спаситель вы наш, воодушевленно и приторно начал вещать пострадавший, обрадованный вниманием и доступом к микрофону. Гор я, из кромок, в ноги кланяемся за благодеяние твои и защиту. Только вот разоримся мы, если батраки перебегут в хозяйство это, а мы ж с испокон веков исправно тебе оброк и иное платим. То дело великое, что вы землицу из запустения хотите вывести. Да только что, что ныне доход приносит, зачем зарить, ваша милость? Ить можно на новые земли и со стороны людишек найти, а то и старым умелым хозяевам просто землицы прирезать. Уж с такими-то деньжищами мы б вам и больше принесли. КХМ, обрадовался я заботе о себе любимом, почтенный Гор, да кто же твоего батрака забирает? Рабства у нас в баронстве нет, землицы прирезать тебе, так выкупай сколько надо, цены-то известны, и есть селяне, кто так и сделал. Или ты считаешь, что можешь за меня определять, что мне самому лучше и выгоднее? Кулацкий элемент скукожился, поняв, что ляпнул явно лишнего в порыве свободы слова, и за непрошенный совет своему барону можно и палача развлечь. Кстати, а кто у меня кровавый палач режима? Недоработочка. Но за батраков Гор решил все-таки еще побороться. Ваша милость, отец наш, прости дурака, нелегкая попутала. Земля, твоя, тебе одному только и решать, да только вот дураки разные, вроде моего племянника, услышали звон, что не про них, и побежали к уважаемому костеляну за долеетой. Одно дело, когда уже грамотный хозяин молодой, но еще не скопивший на ферму свою, попробует долю эту самую вместо оброка. Может что и выйдет, а может и нет. А другое, племянник мой глупый, которого я вырастил, выкормил и кое-как пристроил к себе в хозяйство из жалости родственной. Он же и не умеет ничего и тебе еще все порушит. Что ж ты врешь-то, дядюшка, сволочь ты последняя. Простите, милорд, теки я, племянник Евойны. Подключился второй вокс попули, очевидно недовольный нарисованной картиной мира и проталкивающийся вперед к трибуне. Как родители умерли, с 5 лет у дяди кусок хлеба свой отрабатывал, а дом батюшки моего он продал давно, якобы чтоб долги за покойного отдать. Соседи подтвердят, что кривда байки-то его, и сейчас, да ты, щенок, надулся и побагровел оппонент Тики. А ну всем молчать, прекратил я наконец разброд и шатание, если кто-то забыл с кем разговаривает. Напомню, защищая наше баронство, и убивать, и пытать мне уже доводилось. Или то, что я по-доброму решил поговорить, кто-то принял за слабость барона Бера. Так я быстро сход в провёж превращу. Начинавшийся было шум от групп поддержки родственных спорщиков резко стих. Кто-то знает властителя, который за устроенный скандал в своем присутствии не выписал бы, по всем законам, плетей зачинщику, а то и за шею. Ну, смелее, Гор, рыкнул я на потерянного эксплуататора. Гор бросил мельком взгляд в сторону от меня, где стоял Тудор, и опустил глаза в пол. Барон поди скрипел зубами на мое потворство подданным, еще с первой реплики оппозиционера и выглядел сейчас категорически недобрым. Трис, окликнул я своего безопасника, возьмешь в расследование дело моего арендатора Гора и его племянника Тики, в отношении наследства. Я, не только барон этих земель, но и хранитель законов, а по закону, мои люди соберут показания и свидетельства соседей, а я потом, в присутствии Тальда, старосты Кромок и Костеляна Руднера вынесу приговор, по закону, услышьте меня все, продолжил я, у нас нет рабства в баронстве, никто из вас не может удерживать батрака или закупа, если ими исполнены все обязательства, есть спор, обращайтесь к старости, не согласны, идете на мой суд, а еще есть апелляция у маркграфа. Многие, верно, слышали, что я занимаюсь промыслом китов с бароном Урошем. Почему я никого из вас просто не оторвал от земли и не погнал на лодках в море, чтобы не делиться с соседом прибылью? Потому что закон это запрещает. Вы, свободны, как и ваши батраки. Ваш сосед предложил работнику лучшие условия и тот убежал от вас, так может стоит умерить свою жадность, или сосед сделал это не из сухого расчета, а из желания навредить, тогда он сам понесет убыток, ведь у остальных затраты ниже. У вас есть права, но не забывайте, что за ними следуют и ваши обязанности. А еще, такие же права есть и у ваших соседей. Кто считает такой порядок несправедливым, из собравшихся, выступить против существующих устоев, особенно в присутствии баронов и дружины, почему-то никого не нашлось. Впрочем, цели запугивать у меня и не было, а вот напомнить о законах местным кулакам, было не лишним. Вон и дядя Ивана сразу скромный вид принял, у него-то история практически такая же была. А насчет разорения старых хозяев, скажу так, отыгрывал я залет Гора по полной, урожаи наши продаются в другие земли, где число жителей только растет. Пришлым купцам цены сбивать я не дам. Есть цена на морской бирже Асборга, есть цена фрахта и хранения на складе. Контролем этих всех скидок и наценок будет заниматься теперь уважаемый Имрис. А станет, благодаря дольщикам, больше богатых хозяев, у нас откроется еще больше мастерских, постоялых дворов. Больше будет выбор, будут ниже цены, для всех, в том числе и тех, кто сам ведет свое хозяйство. А кто захочет продавать урожай или товар свой, как и раньше, через чужих купцов, так вольному воля. Только и риски сами нести будете. А детей в школах моих учить за мой счет смогут все. И это тоже на общее благо пойдет, а не только дольщикам. По правде, обязательство по школам было у меня самым спорным, начиная от моей гениальной идеи сделать одну общую школу при замке. Но и ситуация другая была на тот момент летом, да и важнее было именно вбросить идею на обсуждение. И это дало эффект. С Вирином общались старосты, выбранные от отдельных групп хозяйств и мастеров. Вирин обсуждал это со мной. Потом это снова обсуждалось с людьми, и разумных правок во все мои планы было внесено предостаточно. А это был повод для гордости. Люди начали проявлять собственную инициативу, что я сам рожу из головы и воспоминаний нечто сразу идеальное и эффективно работающее для Лагоса, на такое я и не рассчитывал. По школам я собирался пока просто заказать в Асборге и Уртире чертежи и через Имриса найти несколько учителей, готовых теоретически к переезду в баронство, но основное финансирование придержать до весны, когда станет понятнее ситуация с Азалией. Начнись война, закупленные инструменты или реактивы я надеялся увезти с собой, а получится, и скот, и стройматериалы. Если Ноев ковчег получится построить, ну так значительную часть материалов я под него и собирался заказать, для автоматонов. С координаторами сейчас эту задачу мы активно и обсуждали, а пока, на торжественной ноте о всеобщем благе, сход был распущен и народ потянулся по постоялым дворам и трактирам, обсуждать новый порядок вещей. Угу, о моей рождающейся в муках службе безопасности, предстояла тренировка по сбору общественного мнения. Мнение же своих близких я услышал за ужином в тот же вечер, точнее, таковое от Тудора, ибо близнецы с одной в трясину экономических вопросов погружаться особо не хотели или предпочитали более легкие темы в разговоре. Ну что, барон Бер, заварил кашу, а таких как гор этот, 9 из 10, не боишься, что твоих дольщиков, для начала лупить начнут, а там, буркнул дядя, а с чего им лупить-то, искренне удивился я, и стража есть и тряс людей набирает, пойми, мне эту 1/10, стремящихся к чему-то большему, и нужно только найти. Остальные крестьяне, я и сейчас на автоматонах зарабатываю в 10 раз больше, чем на налогах, а если бы просто о деньгах думал, вот скажи, сколько мне заплатили бы, если б я своей связью поделился со всеми королевствами, то-то, ладно, утомил ты меня опять, пойду на воздух отдышаться, да дозоры заодно проверю, сменил тему Тудор, а я улыбнулся про себя, настоящим целям дядиного визита, родичи мои приезжали по служебной надобности, из-за схода, поэтому утром дядя засобирался к себе домой. Эд с Коном были не против и остаться у младшего братишки подольше, особенно без пригляда отца, но у Тудора тоже хватало в баронстве задач по хозяйству, и к этим задачам он явно хотел приставить молодое поколение. Получилось ли у него пообщаться с кем он хотел, по лицу дяди понять было сложно. Скорее, да, но в общем я на эту тему задумываться и не хотел. Сложится все хорошо, буду искренне рад за обоих. Понадобится вдруг помощь, сделаю, что могу. А то, что там все сложно, от разницы в возрасте и наличия детей, до неравного статуса. Ну а кому сейчас легко? У меня, вон одна сопротивляется предложению остаться в Бере после каникул. Ход связывай. После отъезда семейства Берки мы прогулялись с одной верхом на химерах до базы автоматонов. Я проверил состояние уже переехавшего Маркони, а моя половинка обхаживала мой паукомобиль. Арт, я хочу покататься на нем, по лесу. Маркони, тут могут быть в глубине леса остатки ренегатов, уточнил я у Рогатова. Исключать на 100% нельзя, но координаторы тщательно прочесывали эти территории после усмирения, патрулями. До сих пор никого не находили, проскрипел через свой резонатор связист. Давай я тогда егерей отправлю в разъезд, чтобы предупредили, если тут грибники какие бродят, ответил я Эдне, и отпускать не хочется, но и развлечения девушке обеспечить требуется, и Маур с тобой попрыгает рядом, на перегонки, чуть что, сразу обратно, тут недавно такое творилось, поэтому не углубляйтесь в лес, хорошо, меня назвали милым занудой, поцеловали в нос и разрешили помощь с седланием на Ананси, а потом, короткий восторженный взгляд Муира на прощание и моя амазонка под возрастающие скрылась на паучке в чаще. Ревнивый или жадный, котя, уже в длинном прыжке, оттранслировал мне на прощание. Только вы оба не забывайте, что это я, ваш любимый и самый полезный фамильяр. Да, и ведь на сметану, вроде, Ананси пока не покушался. Я подошел к вороным близнецам, похлопал их по холкам и уточнил, не хотят ли они побегать без седоков. Химеры выразили желание посторожить вожака, а не изображать кузнечиков в поле. Ну и высказались на тему глупого котенка, который не понимает своего настоящего места, вспомогательного, в табуне их вожака. Хаем, прям моя семья и другие животные. А пока я был предоставлен сам себе, стоило продолжить медитации по вопросу рунных сочетаний. А то скоро приедет моя легкая и прочная рама от лесных мастеров и все усилия уйдут на ритуалы и полеты. Оставив второй поток сознания на контроль карты с метками, я погрузился в рабочее пространство системы. Итак, что я делал неправильно в самом начале своих изысканий? Опять свое вредное воздействие оказал классический подход местных. Нынешние маги искали некие гармоничные сочетания своих рун, отталкиваясь от основных значений отдельных знаков. Угу, методом перебора и долгих испытаний. Я же должен был сразу идти по логике земного программирования, но из осторожности что ли, вначале поэкспериментировал с перебором пар концептов. Какие-то находки на будущее были и здесь, но именно сейчас мне требовалось программирование, может тут вообще тройки символов потребуются сразу. Значит, разбиваем задачу на две части, мне требуется задавать некоторую схему работы рун, а потом фиксировать алгоритм, чтобы все работало и без моего постоянного прямого контроля. Вспоминаю свои попытки поставить щит на окошко кареты и запитать его от внешнего источника магии зовом и оставить на самом стекле, запечатлением. Пока смотрел, работало, убирал внимание, сбоило. Но система упорно отказывалась воспринимать принципы программирования в моем изложении. А схема работы? Стоп. А если пойти по варианту визуального программирования, а еще точнее, мне нужна схемотехника. Да, вот в чем был затык. Концепты и аспекты имеют в некотором смысле смешанную информационно-энергетическую природу, то есть софт и железо все в одном. Поэтому мне нужны и из бесконечности на меня выплывают аж два концепта, гармония и реализация. Ух-ха-ха, а это тяжело. Аж отдалось сверлящей болью в висках. Наиболее подходящей ассоциацией было бы рождение двойни. Держаться. Самое страшное уже позади. Так, разворачиваем грани этих красавиц. Связка от гармонии и узор от реализации. А мое сознание буквально растягивается в разные стороны. Вот ведь, да тут минимальная рунная связка получается в 4 аспекта. Понятно, почему у меня нормально ничего не работало. Чего бы я не сочетал в программе схеме, в этом конструкте должны присутствовать технические символы узора, закладывает логику работы и связки, собственно связывает другие аспекты в единую схему. Зато условно бесплатные, как квант, гармония, связка, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, связка, 00 йет, реализация, узор, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, узор, 00 йет. Возвращаясь в реальный мир, хотел было запустить лечение от головной боли, но пришло понимание, надо потерпеть, надо, так надо, не маленький, что будет, но попозже. Пробую поставить ту самую комбинацию щита на предмете, но без внешней подпитки. Узор связка щит запечатление, на вот эту пусть будет осинкой, артефактной. В щите, немного энергии из моего собственного источника. Отхожу от дерева и переключаю свое внимание. Щит держится. Пускаю слабенький плазмашар в осину, бдыш. Аннигиляция шарика и пленки. Да, да. Правда, ствол дерева обгорел за периметром щита. Но это я в знак благодарности сейчас поправлю. И от души прохожусь по осине целостностью. Ожога больше нет. Ибо нифиг, это мое баронство, мой татвайл. Разводим костер только в специально предназначенных для этого местах. И тут мое внимание привлекли отметки Эдны с ее пауко-кошачьим эскортом. Если раньше это было броуновское движение по ломаной траектории, примерно на одинаковом удалении от лесной границы, то теперь группа из трех меток двигалась практически по прямой обратно к нашей стоянке и на максимальной скорости. Волевой разгон и я уже лечу навстречу, на ходу скидывая сообщение вопроса дня и пытаясь нащупать сознание Маура. Музыкальная тема 27 и краткая главы. Диа, Халдивер, 28. Вертолет заказывали, нашли какой-то меч. Получил я сообщение от Эдны и меня немного отпустило. А вскоре на связь вышел и Маур. Скоро будем, нашли клинок в лесу. Встречаю вас по дороге к стоянке, предупредил я гуляк.